Когда они вернулись домой, то за окнами стало совсем темно. В комнате уже горела лампочка. Мама что-то готовила на плитке, папа возился с фонографом. «Ну что, нагулялись?» Не отрываясь от своего занятия, спросил он, когда девочки, отряхиваясь от воды, вошли в дом. Сестры промолчали. «Куртки где повесили?» – спросила мама и тоже не подняла голову от плиты. «И сапоги где оставили?» «Сапоги мы оставили на крыльце», – усталым голосом ответила Аня, «а куртки повесили у порога на гвоздике». «Молодцы!» – похвалил папа. «А я вот тут с фонографом вожусь, никак понять не могу, почему он не заводится. Вроде бы и пружина на месте, и механизм целый, а все одно не идет». Тогда Маша прямо от порога подошла к отцу, заглянула ему в глаза и твердым голосом сказала: «Папа, мы должны сейчас же отправиться домой». «Вот как?» Папа с удивлением воззрился на дочь, словно в первый раз ее увидел. «Куда?» «Домой. То есть в город. К нам домой». «Ты это серьезно?» «Да, я говорю это серьезно, очень серьезно. Уж ты поверь». «Я целиком и полностью с ней согласна», — поддержала сестру Аня. Папа удивился еще больше. «О, а разве не вы всю зиму твердили о том, что хотите все лето провести в деревне? Просто все уши прожужжали. Не хотели, чтобы я продавал дом?» Девочки на какое-то мгновение замялись. «Вам что, погода не нравится?» Продолжал удивляться папа. «Так она скоро наладится. Завтра проснетесь, за окном будет солнце светить. Можно и на речку, и в лес, да хоть куда». «Ну, папа!» — воскликнула Аня. «Дело совсем не в этом». «А в чем же?» «Этот дом, он нехороший», — выдохнула старшая дочь. «Очень нехороший. Нам здесь не нравится». Папа так и сел. Мама тоже прекратила возиться с ужином и смотрела на дочерей с еще большим, чем у отца, удивлением. А девочки заговорили наперебой. «Здесь снятся нехорошие сны, потому что раньше жила ведьма. Да, об этом все знают, вся деревня. И люди пропадали во время войны. Это нам дядя Архип рассказал. А еще утром был сарай, там были куклы, очень красивые. А вечером мы пошли, а сарая уже нет». Папа слушал их, слушал, а потом схватился за голову. «Вы думаете, я хоть что-нибудь понял из всего того, что вы тут наговорили?» Аня и Маша замолчали. «Ты нам не веришь?» – спросила Аня и умоляюще посмотрела на отца. «Ну, что значит не верю? Как можно верить, если вообще ничего не понимаешь?» Тогда девочки стали рассказывать ему все по порядку, с самого начала. Про все свои сны, про Дениску и дядю Архипа, пока не дошли до того момента, когда они утром нашли в огороде сарай с куклами, который сейчас куда-то пропал. «Да не было там никакого сарая!» – воскликнул папа в этот момент. «Я же раза три осматривал огород. Не было там сарая. Не было. И никакой черной свиньи я тоже не видел. Это у вас разыгралось воображение. Наверное, от свежего воздуха». Но тут вмешалась мама. Весь разговор она слушала молча, очень внимательно и ни разу не перебила. «Погоди», — остановила она папу. «Погоди, а ведь я тоже ночью видела сегодня сон». Тут настала пора удивляться девочкам. «Ты тоже видела сон?» «Да», — задумчиво сказала мама. Сон. Очень странный сон. И, кстати, во сне я видела кукол. Очень красивых кукол. Ты ничего не путаешь? Спросил папа, подозрительно глядя на маму. Нет. Сначала я видела наш дом, а вокруг него ходили какие-то люди с детьми. И они заходили в дом, а потом исчезли, а вместо них появились куклы. Много кукол, и все очень красивые. И мы тоже пошли в дом. И ты, Коля, и вы, девочки, тоже. И вдруг всех вас не стало. А в углу появились новые куклы, похожие на вас. И я плакала и ничего не могла сделать. Муж и дочери слушали ее, затаив дыхание. У мамы было такое странное и печальное лицо. Глядя на нее, девочкам вдруг тоже захотелось плакать. «И что же?» Шепотом, глотая подступавшие к горлу слезы, спросила Маша. «Потом ты тоже стала куклой?» Мама посмотрела на нее. «Что?» Переспросила она и вздрогнула. Маша повторила свой вопрос. «Нет, я не стала куклой». Мама огляделась по сторонам. «Я встретила женщину, которая превращала людей в куклы и ударила ее топором по голове, после чего разрушила весь дом и вывела вас на улицу. Ну так что это был хороший сон». «Белиберда какая-то», — пробормотал папа. От всех этих рассказов всем стало как-то не по себе. «Жутко». «Пожалуй, нам и в самом деле лучше всего уехать отсюда», — сказала вдруг мама. «Да что вы, сговорились, что ли?» — возмущенно воскликнул папа. «Ну куда мы сейчас поедем? Машины не разводятся, дорога раскисла под дождем. До трассы сейчас только на тракторе можно добраться. Да и ночь уже. Как вы это себе представляете?» «Давай пойдем пешком», жалобно глядя на отца, чуть ли не простонала Маша. «Мне здесь страшно. А ведь дождь за окном. Ну и пусть». И все трое они начали уговаривать папу покинуть дом. «Бред какой-то!» Он пытался отбиться от них. «Вы даже сами не понимаете, что говорите. Успокойтесь. Давайте включим телевизор, посмотрим разочарованных и отчаявшихся и успокоимся. Мыльная опера – лучшее лекарство против страха». Он быстро взял со стола пульт и включил телевизор. Но никаких разочарованных и отчаявшихся на экране не было. Все та же бесконечная синева и молчание. «Что же это за безобразие?» – возмутился папа. «Неужели антенну ветром сбило?» Но тут вдруг на экране появилось изображение и пробился звук. Только это был не бразильский сериал. Вместо Дона Родригеса и Клотильды во весь экран торчала голова какого-то неприятного кудрявого дядьки в круглых очках, который что-то испуганно бормотал дрожащими толстыми губами. Карпухины прислушались, и до них долетели бессвязные слова. «Я не хочу, я не буду, не надо, пожалуйста, не надо, пустите меня!» «Что такое?» – воскликнул папа. «Это же Петькин!» «Ну да, точно, Петькин!» «Какой еще Петькин?» – спросила мама. «Ну, нотариус, который мне завещание открывал и вводил в наследство». «Да, точно, это он. Интересно, как он тут оказался?» «Я не хочу, я не буду, не надо, пожалуйста, не надо!» Как заведенный бормотал все те же слова Петькин. «Я не хочу, я не буду, не надо, пожалуйста, не надо, пустите меня!» И вдруг его лицо стало меняться. Оно почему-то раздулось, как резиновый шар, затем оцепенело и начало уменьшаться. Оно уменьшалось до тех пор, пока не стало каким-то маленьким и кукольным. Тут вдруг до всех дошло, что случилось. Петькин прямо на их глазах превратился в куклу. Симпатичный, толстенький фарфоровый мальчуган с большими стеклянными глазами, в которых все еще оставался испуг, неподвижно смотрел с экрана телевизора. А вдруг что-то затрещало, защелкало, звякнуло, и из часов на простенке вновь, как в самый первый их день здесь, вылезла кукушка. Но куковать в этот раз она не стала. Что-то в ней захрипело, заскрежетало, щелкнуло, и кукушка свалилась на бок. И так и осталась висеть, безвольная и жалкая. А на часах стрелки уже показывали 12 часов. Затем громко, так что все вздрогнули, щелкнул телевизор, и экран погас. Неприятно запахло паленой проводкой. Карпухины волей-неволей придвинулись друг к другу. «Что это?» — тихо спросила Аня. «Кажется, начинается», — тихо ответила мама. «Я боюсь», — пискнула Маша. «Проклятье!» — выругался папа. «Что все это значит?» Все четверо разговаривали очень тихо, словно боялись кого-то разбудить. Затем они снова замолчали, и сразу же раздался новый громкий щелчок. Семейство опять вздрогнуло. Никто сразу не понял, что это за щелчок и откуда он раздается. И вдруг Маша показала пальцем на фонограф. «Смотрите! Это оттуда!» Старинный прибор щелкнул еще раз, и вдруг все увидели, как что-то в нем тихо заскрипело и закрутилось. Рычажок с толстой острой иголкой сам собой опустился на свинцовый валик и мягко зашуршал. Из трубки послышалось шипение. Карпухины, как зачарованные, смотрели на фонограф и не могли сдвинуться с места. Их ноги словно приковало к полу. А шипение тем временем сменилось неприятным пронзительным скрежетом, в котором с трудом проявлялся человеческий голос, выкрикивающий непонятные слова. Голос был женский, пронзительный и визгливый. Он быстро проговаривал слова, которые складывались в похожие на стихи строчки. А затем их стало возможным разобрать. Это были примерно такие стихи. «Гости званные, долгожданные, гости пришлые, гости вечные. Раз сюда пришли и 3 дня провели, ночи 3 проспали, сны увидали, значит, здесь теперь вы навеки вечные, души ваши да теперь мои, а тела пусть да будут мне игрушками». 3 раза прогрохотал эти странные стихи фонограф, затем раздался громкий, режущий уши хохот. «Да ведь она заклинание читает!» — вдруг воскликнула мама. Она подбежала к столу и столкнула фонограф на пол. Тот упал и рассыпался на детали, которые покатились по полу, и мама стала ожесточенно топтать их. Но хохот не прекратился, а стал еще более громким. «Поздно!» — голосом полным отчаяния произнесла Аня, и, чувствуя, как по ее лицу текут слезы, она обняла младшую сестру и прижала ее к себе. Маша тряслась от ужаса и тоже плакала. А хохот не умолкал. Он доносился до них со всех сторон и был торжественно ликующим. «Да что же это такое?» – воскликнул папа. «Что происходит?» Тут мама опомнилась, перестала топтать останки фонографа и закричала: «Что же вы стоите? Бежим!» И первая бросилась к двери. Папа и девочки сбросили с себя оцепенение и последовали за ней. Здесь их ждала первая неожиданность. Дверь даже не шелохнулась, когда они ударили в нее все вместе, чтобы открыть. Она стояла крепкая и недвижимая, как каменная стена. Папа только расшиб себе плечо, когда пытался ее выбить. Мама лихорадочно оглядывалась, потом рванулась к печке и вернулась с топором в руках. Молча протянула его отцу. Тот схватил топор и стал бить им по двери. Но дверь не поддавалась его ударам, а топор отскакивал от нее, как от железа. И после ударов на ней не оставалось даже царапин. Дверь была как заколдованная. Вернее, именно так она и была заколдована. Хохот тем временем прекратился и сменился хрипом, который постепенно перешел в свиное хрюканье. «Давайте через окно», — предложила мама. Они уже кинулись было к окну, как вдруг за одним из них зловеще вспыхнули два огонька. Показался темный ушастый силуэт. Аня сразу же вспомнила и огоньки, и силуэт, и она знала, что последует дальше. Поэтому она даже не закричала, когда окно разбилось, и в нем показалась огромная черная свиная морда. Зато в один голос завизжали мама и сестра. Свинья зарычала и стала протискиваться в комнату. Усеянная острыми зубами пасть ее щелкала и полыхала пламенем. Сны превращались в реальность.